Словесность. Проект от автора. Афанасий Мамедов читает свою повесть «У мента была собака». Наша справка об авторе. Прозаик и публицист Афанасий Мамедов родился в Баку, живет и работает в Москве. Лауреат литературной премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ. Повесть Афанасия Мамедова «У мента была собака» была удостоена премии Ивана Петровича Белкина. Слово автору. Сегодня я буду читать свою повесть «У мента была собака». С ее появлением на свет связан свой сюжет. Бакинскую историю, вот, про оставленную армянскими беженцами собаку, мне рассказал кинорежиссер Олег Сафаралиев. Для него история с ментом и собакой была готовым фестивальным фильмом. Он мне сказал: «Пиши, пиши сценарий». Сценарий я не написал, но зато написал повесть. Я не знаю, тот ли это двор, та ли собака, те ли герои, которых представлял себе мой земляк. Мне кажется, нет. Двор, о котором рассказал я, мой двор, мой обряд. Как ни странно, для сохранения его мне в свое время пришлось отплыть от родных берегов без всякой надежды на возвращение. Ведь это в жизни людям кажется, что возвращаться – плохая примета, а в литературе – норма, изменяющая как автора, так и читателя. Итак, у мента была собака. Никто из кемермейданских не знал, из какого района приехал он в Баку. Никто не помнил, когда этот страж относительного порядка выстроил себе стрельницу выше девичьей башни, чтобы денно и ночно наблюдать сверхмощный окуляр за естественным ходом нашей жизни, за всем происходившим в округе. Когда стал он центром тяжести с первой по седьмую параллельно, как точно заметил однажды наш дворник-рыжий Сёмка еще до своего отъезда на историческую родину. Нигяр ханум, который двор в этом вопросе склонен был доверять, а кто лучше ее мог это знать, уверяла, что товарищ Гюльбала, цветок-ребенок, на Кемермейдане появился летом 75-го, и приехал он с родины Низами, а вовсе не из Шамахи, как, к примеру, считала абортмахерша Джейран, к мнению которой тоже следовало бы прислушаться, хотя бы потому, что причина ее знакомства с товарищем майором Гюльбалой носила куда менее романтичный характер. Джейран утверждала, что и сейчас помнит, когда именно первый раз отнесла взятку новому участковому новыми червонцами, красными ленинками. Было это в 1972-м, в цветущем пряном мае, за месяц до того, как посадили ее бедного-бедного старшего сына, уголовника Тофика. Причем Джейрам присягнуть могла. Зубодробильного перстня печатки у товарища Гюльбалы тогда еще не было. И когда новый участковый бросил пухленький, мятый, незаклеенный конверт в скрипучий ящик ментовского стола, хоть верь, хоть нет, до шеи покраснел, да? Прямо до галстука. Но помимо этих двух расхожих мнений, существовало еще одно. Местной щебеталки Лолы Делибош. Лолы – пустой язык. В 74-м году, на православную Пасху, после дождя, который лил, казалось, целый год, в дверях государственной, а на самом деле Лолиной парикмахерской, возник молоденький мент с комсомольским значком на груди. Это она посоветовала ему значок с кичальбашем, лысоголовым, немедленно снять, а вместо него начать отпускать усы, как у Омара Шарифа, для остраски близлежащего чрезмерно удалого населения. Усы, с которыми он по сей день не расстается, и от которых Лола пустой язык в восторге всякий раз, стоит теперь уже седовласому блюстителю порядка занять старое парикмахерское кресло. Впрочем, разве так уж важно сейчас, когда и откуда явился к нам этот цветок-ребенок? Важно, что все знают, когда и по какой причине лишился он авторитета в нашем непростом районе, и когда судьба вновь сжалилась над ним. Когда начальников становится столько же, сколько подчиненных, когда откладывать непоправимое уже нельзя, когда каждый начинает говорить на языке, который в состоянии понять лишь он сам, когда условным становится все, что ранее принималось за основу, когда для одних утром хорошо, вечером еще лучше, а для других будет утро, будет и вечер, люди начинают срываться с насиженных мест, оставляя в теплых, обжитых углах приметы прошлой жизни. Они отправляются туда, где их никто не ждет, и становятся там теми, кем никогда бы не стали, не сменяя ни однажды мебель, улиц, город. Разобранная, прислоненная к голым стенам старая румынская мебель стояла как гражданский долг. Точно так же прислоненными к стене стояли фамильные гедабекские ковры, словно священные иудейские свитки. И тоже говорили о долге, только на сей раз уже о вечном долге. Повсюду тюки, коробки, перевязанные веревками, обклеенные скотчем, на диване без боковин и днище, стулья с кухонными табуретками, телефон на полу рядом с матрасом, на котором провели беспокойную ночь он и она, Гюльбала и Марзия. «Гюльбала, ай, Гюльбала, где ты?» зовет из ванной Марзия, не вынимая зубной щетки изо рта и по привычке бросая взгляд туда, где еще вчера висело зеркало, а сегодня был темный овал от него, намекавший на возраст хозяйки куда больше, чем само зеркало, которое она по-женски умела укротить. Гюльбала не отвечал жене. Ему не нравилась непривычная гулкость оставляемой ими квартиры. Он стоял у открытого окна с обнаженным волосатым торсом и задумчиво переводил числа в окошечке совершенно новых японских часов, подаренных ему нерадивым зятем на день рождения. Для молодых людей и людей среднего возраста новые часы, как правило, символизируют начало новой жизни. Но для Гюльбалы новые часы были не столько сороковой ступенькой в будущее, сколько поводом разобраться со старым. Что-то вытряхнуть вон из себя, что-то запрятать так глубоко, как только можно, а из чего-то создать крепкий фундамент для последующих пятилеток. Короче, распахнуть окно, как распахнул его сейчас Гюльбала, и вдохнуть сверх меры, сверхпривычной меры, утренний воздух родной двухэтажной улицы, города. «Гюльбала, ты одеваться думаешь?» Женщина без головы. «Долго ты будешь кричать, как с того света?» Гюльбала осторожно разжал пальцы на заводной головке. Косоглазый, японский, что надо часы. Противоударные, водонепроницаемые, с автоматическим подзаводом. Старые, круглые, все равно лучше были. Что за мода часы дарить? Я их что, просил? Теперь вот, привыкай. Он мысленно сравнивал новые часы с предыдущими. Подумал, что все равно старые будет каждое утро заводить, чтобы из них жизнь не уходила, чтобы и на другие новые часы ее хватало. «Гюльбала, ты что, глухой?» — кричит из другой комнаты Марзия, помогая руками и бедрами проскользнуть легкому платью вниз, отчего движение ее напоминает движение танцовщицы в ханском гареме. «Жизнь, жизнь, куда летит она? На что уходит?» — гремычет про себя участковый. «Что там внутри? Рубиновые камни? Сколько их? Насколько хватит? Кто знает, кто скажет?» Вчера еще дочь Санубар голубкой голову склоняла, когда он по волосам ее черным тугим гладил. В кобуре пустой конфеты искала и находила, а теперь не успела замуж выйти, второго ждет. За вторым, ясное дело, третий последует. Что, он не понимает, что ли, зачем часы ему такие дорогие подарили? Зачем наперебой с мужем говорят, что внук вылитый он, цветок ребенок? Нет, ребятки, Гюльбалай единственный, и весь Октябрьский район подтвердить это может. Да если б не жена, пальцем не пошевелил бы участковый. Ходила, рот свой златозубый кривила, разваливала, в зурнуду дело без конца. Пусть дочь с мужем, с детьми в нашей квартире живет. Им тесно у его родителей. И потом свекровь совсем свихнулась под старый след. Чуть ли не в постель к ним лезет. Характер у нее такой, ты же знаешь. Пока они квартиру себе искали, чтобы это дочери отдать, перестройка грянула, и теперь уже всем стало тесно. И армянам в Карабахе тоже, не говоря уже об лотарях на зонах. Гюльбала, конечно, понимал, что мир со всеми его высокопарными телевизионными, газетными и прочими речениями, воззваниями к концу спешит, что он один с товарищем Макаровым не удержит его. И если уж спасать что-то, так это семейный очаг со всеми его признаками святости и нерушимости. Жена поведение мужа истолковала по-своему. Стареет, смягчается его сердце. Даже очки в кармане носить начал на всякий случай, как пистолет на дежурстве. И правда, никогда еще Гюльбала не поступал так разумно, как в то утро, когда стал табельное оружие и уехал с семьей на холодную, неотапливаемую дачу по тихой, но убедительной просьбе своего непосредственного начальника, которого наверняка так же, как и его, попросили на пару деньков уехать из города. А потом уже на даче в Бузовнах наступил миг прозрения. И понял тогда участковый, какую непростительную ошибку допустил. И в тот момент, когда он это понял, подул сильный ветер, словно из трубы огромной невидимой, распахнул окна настежь, поднял занавеси до потолка, швырнул дверь, словно с петель намеревался сорвать. И впервые в жизни Гюльбала судорожно сглотнул слюну, стараясь удержать дрожь в ногах. Ведь ясно же было, очевидно, что это души убиенных в погроме объясняет ему таким непривычным, новым для себя ветряным способом, что не суждено одному и тому же человеку появиться на земле дважды. Нет, не суждено. Вынесли беспощадно очевидный вердикт новые часы. Участковому пришлось даже немного покрутить на пальце перстень печатку, чтобы успокоиться. Невеселые его мысли прервало клаксонное дуду футбольных болельщиков всего мира. Это зятек тщится обратить на себя внимание, будто Гюльбала не заметил, как припарковался грузовик, въезжая на тротуар задним ходом. Будто не видел он, как зять с лисьей, услужливой мордочкой, обежал машину, сказал что-то водителю в приказном тоне и вперился в окно тестя. «Ну что, раздолбай, салам тебе, салам. Далеко ты, парень, не пойдешь, духа не хватит, но, может, по той же причине глупости больших не наделаешь и до капитана как-нибудь дослужишь. Бог милостив! Хотя почему духа не хватит? Пока я на даче отсиживался, он тут с моим наганом такой шорох навел». Зять помахал рукой майору. Майор едва заметно качнул седой головой и повернулся спиной к окну. «Марзия, они приехали!» Участковый вернул перстень в изначальное положение и с тоской обвел взглядом комнату. Посмотрел на потолок, на торчавший шнур в том месте, где долгие годы висела хрустальная люстра. «Пока ты зятя своего чаем напоишь, пока все загрузят, а потом разгрузят и на третий этаж поднимут, уже вечер будет». «И что?» — идет Марзия зятю дверь открывать. «И что тогда?» «Там во дворе сегодня маленькую свадьбу играют. Нехорошо людям мешать», — бросает Гюльбала в дверной проем и думает, для кого его жена бедрами качает. Для него или для зятя героя, которого до погромных событий, по ее словам, терпеть не могла. С солнце будто шаг вперед сделало, приблизилось на недопустимое расстояние, поймало в свой невидимый прицел из всех непритязательных галерей мира эту одну, душную, узкую, с подтекающим краном, с крепким духом коммунального клозета. Тут и молодому 5 минут не выдержать. А старик сидит в своей колеснице уже больше часа. Чай допивает и никак не может допить. Одной рукой четки перебирает футбольные с фотографиями игроков команды Невчи. Другой проходится по подоконнику, по сколам колким, сухие кусочки краски подбирает и стряхивает на пол, на себя. Старику давно следовало бы перебраться в комнату. Там темно, там прохладно и чисто. Можно попросить вредную сукину, чтобы она уложила его на диван. Тогда бы он мог смотреть в потолок или включить черно-белый телевизор. Но свой потолок старик видеть уже не мог. Даже тогда, когда делил его на 2 половины зеленого поля, прилежно расставляя игроков и приводя их движение на свое усмотрение. А по телевизору? Да он же в последнее время точно дикая собака, этот телевизор. И потом, разве покажут когда-нибудь их дом на Кюмюрмейдане? Двор-колодец? Или футбольный матч из 60-х на первенство страны? Ну хотя бы тот один эпизод, который до сих пор тело его помнит, от которого кровь холодная, медленная, ко всему почти безразличная, закипает. Они тогда провалились после затяжной многоходовой атаки. Он по флангу последним к своим воротам летел. И тут вдруг противник на центральном круге затеял поперечную перепасовку. Он же сумел обокрасть их, перехватил мяч, приняв его чуть выше колена, прокинул себе на ход. Центровой, великолепная девятка, надрывался, как мясник на воскресном базаре. «Сам иди, Байрам, красавчик! Коридор, коридор!» И старик, тогда, конечно, никакой не старик, а действительно Байрам, красавчик, рванул по свободному правому. А потом он думал, укладывать ему черную птицу вратаря, бить правой в ближний или аккуратно левой щечкой с подрезкой в дальний от себя. И вдруг... Сколько длилось это вдруг? Полсердечного удара? Принял единственно верное решение. Он переложил корпус на полном ходу и чуть ли не падая уже парашютиком перебросил его через защитников голкипера на дальнюю штангу. Нападающему ничего не оставалось, как замкнуть контратаку, посылая мяч практически в сетку пустых уже ворот. Давно это было. Нападающий за сборную СССР потом играл, а старика поломали раз-другой, и ушел он хромаячи на завод Парижской коммуны корабли каспийские ремонтировать. А потом физруком в 60-ю школу взяли. Хорошо, от дома недалеко, да и к стадиону «Спартак», к траве зеленой, к бухте всей его жизни поближе. Нет, не покажут по телевизору той атаки. Другое будут показывать. Беженцы, черный январь. Когда телевизор в собаку бешеную превращается, старик говорит жене: «Сакина!» И на шее его, до сих пор могучий, жилы вздуваются. «Ай, Сакина! После 4-го четверга траву футбольную засеешь на моей могиле. Поняла?» «Конечно засею!» — кривит тонкогубый рот жена. «Голову твою засею, чтобы думал, о чем говоришь». «Понарожала девок, уж сиди и молчи!» «Как же, будет Сакина тебе молчать! Сакине только повод дай, она все старику припомнит. И как пить начал на заводе, и как армянке-поварихе запах в дом приносить стал. Инженер! Ай в бане рожденный! Сейчас хоть скажи мне честно, чем она тебя проняла? Долмой из свинины или жирным задом своим?» Душит старуха старика, дела молодые за давностью лет списанные ему припоминает. И не выдерживает старик. Бурча себе под нос слова срамные, катится в кресле на колесах в галерею, которая служит кухней старикам и еще 2 молодым районским семьям, плодящимся, как стада библейских овец. В галерее старик Байрам возвращается к своим знакомым обязанностям. Сидит у окна и смотрит во двор, словно взглядом своим поддерживает равновесие мира. И кажется ему, что не было бы без него этого мугама, разросшегося инжирового дерева, вовсю идущей во дворе подготовки к маленькой свадьбе, обряду обрезания. Вот суетятся соседи из 17-й, со второго. А чего суетятся? Сами не знают. «Мехти! Ай, Мехти!» Хрипло рвет глотку старик, обращаясь к мужчине в белой майке с животом непомерных размеров, который два пальца барана в ноздри вложил и голову его уже запрокинул назад. «Баран не должен чувствовать твоей суеты! Он ни в чем не виноват!» Слезится глаз бараньи от слов таких старика. «Байрам ага, под строгий нож не говори, да? Хочешь, спускайся, сам все сделай!» «Если бы я мог спуститься, ты бы у меня вместо барана лежал», ворчит себе потихонечку старый инженер, он же физрук, он же полузащитник бронзового нефтяника. Старикам всегда кажется, что медная лампа у них в руках. «Только потри сбоку, и луна твоя», вторит брата другой мужчина, в такой же майке, с таким же животом, но помоложе. Он высыпает кюмермейданский уголь из бумажного мешка на землю. Поднявшаяся пыль чернит его барсучьи щеки. Маленький мальчик, тот, которому будет делать обрезание, колет старую тумбочку изящным туристским топориком, постигая законы взрослого мира. Как мужчина в росте не добравший, он здоровается со стариком кивком головы так, как будто не знает, что старик в кресле-каталке сидит, что немощный он, хоть и вид у него царственный в окне. И старик Байрам улыбается, глядя на мальчика, улыбкой своей серьезность его поощряет, расстилает широкое будущее перед ним».